Раздался треск, и половина тела старого демона исчезла в пасти. Последовал звук жевания, затем рвотный позыв, и пасть выплюнула старого демона наружу. Старый демон был в ужасном состоянии, его талия почти переломилась, а мысль стала невероятно слабой, словно ее большую часть поглотили. Сюй Цин взглянул на водоворот. Он уже видел, как седьмой владыка использовал это духовное мастерство, чтобы одним махом проглотить троих культиваторов на стадии формирования ядра. Невкусно. Водоворот исчез, и из него вышел капитан, сплевывая на ходу, протухший. «Мне нужно прийти в себя, эх, пирожные бы сейчас, как противно». Капитан достал яблоко и с хрустом принялся его есть, словно за неимением пирожных, мог облегчить свое состояние только им. Сюй Цин не обратил на него внимания и подошел к умирающему старому демону. Он приложил правую руку к его лбу, и призрачный огонь вспыхнул, сжигая его. Вскоре сила души собралась, и со звуком хруста открылись 103, 104 и 105 отверстия дхармы. Но на этом не закончилось, открылось 106, 107 и наконец 108 отверстие дхармы. Тело старого демона содрогнулось, золотая ворона появилась за спиной Сюй Цина и резко вдохнула, поглотив жизненную силу тела старого демона, лишенного души и силы мысли. Он превратился в пепел и рассеялся без следа. Закончив с этим, Сюй Цин встал. Капитан посмотрел на место, где исчез старый демон, и усмехнулся, глядя на Сюй Цина. «Малыш Ацин, как думаешь, он был старым демоном, или мы с тобой?» «Чистенько получилось». Сюй Цин задумался, собираясь ответить, но в этот момент в лесу появился туман, и подул холодный ветер. Глава 284. Гробница Сюанью. Густой туман стремительно распространялся по густому лесу, окутывая Сюй Цина и капитана. Куда ни глянь, повсюду был туман, сквозь который невозможно было разглядеть что-либо дальше вытянутой руки. Мир превратился в сплошное марево, словно туман поглотил даже небо, став бескрайним. Туман появился слишком быстро и был таким холодным, что его появление нельзя было назвать естественным. Скорее всего, он был вызван призрачным чудовищем. Особенно это чувствовалось, когда туман коснулся Сюй Цина. Ему показалось, что в тумане скрываются мириады крошечных существ, пытающихся проникнуть в его тело через поры кожи и волосяные фолликулы. Однако защита лампы жизни делала любые попытки вторжения призрачного чудовища бесполезными. Похожий на туман в запретной зоне возле лагеря падальщиков, но гораздо слабее, Сюй Цин осмотрелся. С появлением тумана аура капитана исчезла. Только что он был рядом, а теперь его присутствие не ощущалось. Но Сюй Цин не беспокоился за капитана. Он считал, что если это не запределье, то им обоим ничего не угрожает. Сейчас его больше интересовало то, что тень, только что поглотившая себе подобное существо, почувствовала голод при появлении призрачного тумана и с радостью начала впитывать этот холодный туман. Сюй Цин ощутил это так, словно тень, утолив голод, захотела выпить воды, и кто-то тут же протянул ей стакан. Она была довольна. По мере того, как тень поглощала туман, он редел перед Сюй Цином, открывая обзор. Сюй Цин с бесстрастным лицом двинулся вперед, направляясь к источнику призрачного чудовища, породившего этот туман. Он хотел увидеть, что это за призрачное чудовище посмело напасть на него. По мере продвижения Сюй Цина туман под воздействием тени становился все тоньше, открывая за собой деревья густого леса. В тумане деревья выглядели зловеще, словно призраки и демоны. По тихому лесу разносился зловещий смех. Невозможно было разобрать, мужской это голос или женский. Казалось, что звучат оба, переплетаясь друг с другом, то слева, то справа, непрерывно окружая Сюй Цина. Сюй Цин прищурился и, контролируя тень, сдерживал ее от полного поглощения тумана. Он боялся, что тень, проглотив весь туман, спугнет настоящее призрачное чудовище. Он собирался уничтожить призрачное чудовище, напавшее на него. Сдерживая тень, Сюй Цин с убийственным намерением в глазах продолжил путь. Он прошел сквозь густой лес, поднялся на холм и спустя полчаса увидел в тумане расплывчатый силуэт. Ему показалось, что это хижина. По мере приближения Сюй Цина хижина становилась все отчетливее. Это был ветхий домик с прогнившими досками, во многих местах зияли дыры. Казалось, что он вот-вот развалится. У входа стояло кресло-качалка, такое же ветхое. Когда-то вокруг был двор и сад, но теперь двор зарос травой, сад засох. Все вокруг дышало запустением, а расположение хижины было странным. Она стояла на склоне холма, окруженная со всех сторон густым лесом. При приближении к ней подул ледяной ветер, заставив деревья шуметь, словно бесчисленное множество голосов шепталось вокруг. Сюй Цин нагляделся и вдруг посмотрел на кресло-качалку. В кресле явно никто не сидел, но оно покачивалось. Не сильно, как будто от ветра, или как будто в нем покачивался дряхлый старик, предаваясь воспоминаниям о прожитых годах. Сюй Цин сохранял спокойствие. Он помнил, что когда пришел сюда, кресло не двигалось, а потом, словно после того, как он моргнул, подул ветер, и оно начало качаться. Сюй Цин еще раз моргнул. В тот же миг у входа в хижину появилась веревка. Сюй Цин продолжил моргать. Веревка вдруг изогнулась, а затем на ней появился труп. Труп старика, висящий на веревке. Он висел так долго, что превратился в мумию, только седые волосы свисали вниз. Лицо было похоже на череп, глазницы превратились в черные дыры, рот был открыт, словно перед смертью он пытался вдохнуть. Сюй Цин снова моргнул. Кресло перестало качаться, и из него поднялась расплывчатая тень. Она шагнула к старику и, подойдя к трупу, обрела четкие очертания, превратившись в сгорбленную старуху. В руках она держала каменную чашу с кроваво-красной кашицей, которую она ложкой отправляла в открытый рот висящего трупа. Ледяной ветер усилился, вокруг разнесся звук, похожий на плач и смех одновременно. Трава на земле заколыхалась, создавая вокруг зловещую атмосферу. Было видно, что и повешенный старик, и кормящая его старуха были очень бледны, только губы у них были ярко-красными. На глазах у Сюй Цина старуха, скормив половину чаши кровавой каши, вдруг схватила голову старика и оторвала ее. «Старик, теперь твоя очередь кормить меня». Голос старухи был невероятно хриплым, словно скрежет камней резал слух. Тело продолжало висеть на веревке, посередине пустовало место, где была голова, но оно оставалось неподвижным. Старуха, довольная, положила голову старика рядом, а затем оторвала свою голову и поместила ее на шею старика, повесив на веревку. Затем она взяла голову старика и приставила ее к своей шее. После обмена головами в глазах головы старика вдруг вспыхнул зловещий свет. Он взял чашу и начал кормить висящую старуху. Казалось, что они любят друг друга. Кормя старуху, старик, словно боясь обжечь свою супругу, дул на каждую ложку холодным ветром, прежде чем отправить ее в рот старухи. Эта сцена была одновременно странной и пугающей. Сюй Цин молча наблюдал, как они кормят друг друга. Он не стал им мешать и, решив уйти, развернулся. Но, сделав несколько шагов, он услышал, как старик и его супруга, которые только что так нежно кормили друг друга, резко повернулись и уставились на него. Хижина переместилась и оказалась перед Сюй Цином. Они оскалили зубы, обнажив острые, неровные клыки, и произнесли зловещим голосом: «Сын вернулся. Хочешь каши?» Услышав это, Сюй Цин спокойно посмотрел на призрачных чудовищ и направился к ним. Под его ногами раздался звук глотания. Из тени начала сочиться липкая слизь, разъедая землю. Тень не могла больше сдерживать слюну. Она явно изо всех сил старалась держать себя в руках. Эта сцена мгновенно изменила выражение лиц старика и старухи перед хижиной. «Ешь», — спокойно произнес Сюй Цин. Как только он это сказал, тень, которая уже давно была на пределе, вырвалась из-за спины Сюй Цина и превратилась в огромное черное дерево. Тысячи глаз на нем разом открылись и уставились на старика и старуху. Огромная пасть раскрылась, извергая ужасающий ледяной ветер. Эта сцена заставила старика и старуху содрогнуться. В их глазах вспыхнул ужас, и деревянная хижина в одно мгновение стала размытой, пытаясь сбежать, но было уже поздно. Тень резко бросилась вперед, и в следующее мгновение окрестности превратились в черную теневую область, покрывшую все вокруг. Слышались только звуки жевания и пронзительные крики, которые продолжались некоторое время, пока теневая область не уменьшилась и не вернулась к Сюй Цину в виде тени у его ног, излучая отчетливые волны радости и удовлетворения. Вкусно! Окружающий туман также быстро рассеялся из-за смерти пары призрачных чудовищ, пока через несколько вдохов полностью не исчез. Сюй Цин продолжил свой путь и вскоре увидел капитана, идущего навстречу. Капитан шел и ел черное яблоко. На яблоке можно было увидеть запечатанное призрачное чудовище, похожее на старика и старуху. Оно издавало пронзительные крики, пока капитан откусывал от него кусок за куском. Увидев Сюй Цина, капитан, продолжая есть, помахал рукой в знак приветствия. Когда они подошли друг к другу, капитан уже доел яблоко, с наслаждением облизнул губы и посмотрел на Сюй Цина. Съел половину, разыгрался аппетит. Может, «Поищем еще что-нибудь поблизости». Услышав слова капитана, тень стремительно послала Сюйцину волны желания, смешанные с мольбой, словно капризничая. Она тоже не наелась и немного хотела пить, поэтому Сюйцин кивнул. Эта сцена заставила предка алмазной секты насторожиться. Он почувствовал, что навыки лести тени заметно возросли, и чувство опасности сразу же усилилось. Она еще и капризничает, возмутительно, отвратительно. Пока предок алмазной секты пребывал в тревоге, Сюйцин и капитан прогуливались по густому лесу в поисках призрачных чудовищ. Только вот призрачные чудовища – это такие существа, которые сами появляются, когда ты их не ждешь, но сейчас Сюйцин и капитан искали их, но не могли найти. Хотя призрачных чудовищ они не нашли, но, пройдя немного, на увядшей земле, пропитанной инородной энергией, они обнаружили участок духовной травы. «Здесь растет духовная трава», – удивленно сказал капитан, увидев ее. «В условиях гор искупления духовная трава практически не может расти. Такая духовная трава растет только в местах, свободных от инородной энергии, и обычно различные силы выделяют для нее отдельные участки, используя формации, чтобы рассеивать инородную энергию. Поэтому появление этой травы было весьма необычным». Тем более, что ее листья были очень маленькими, что явно указывало на некоторую недоразвитость. Это можно было понять, но еще более странным было то, что область, где росла духовная трава, представляла собой длинную линию, один конец которой уходил вглубь гор, а другой – в направлении реки Вечности. Сюйцин присел, сорвал одну травинку для осмотра, потрогал почву, на которой она росла, и, посмотрев в сторону реки Вечности, мрачно сказал: «Под землей здесь подземный поток». Капитан прищурился, посмотрел на землю, и вскоре в его глазах появился зловещий блеск, словно он мог видеть сквозь землю. Через несколько мгновений он рассмеялся. «Какая смелость! Кто-то проложил тайный проход от реки Вечности». Капитан поднял голову, посмотрел на конец линии, уходящей вглубь гор, и мгновенно двинулся туда. Сюйцин нахмурился. Он считал, что так поступать неосмотрительно, но, увидев, что капитан пошел, последовал за ним. Вскоре они оба увидели конец этого подземного потока. Там оказалась большая гробница. На надгробной плите виднелись три зловещих кровавых иероглифа. Секта таинственной бездны. Глава 285. Еще одна секта таинственной бездны. Глаза Сюйцина сузились, а в глазах капитана сверкнули острые искорки. Взгляды обоих упали на большую гробницу. Вся гробница была черной, выглядела мрачной и зловещей, окутанной аурой древности, словно пережившей течение бесчисленных лет. Она была похожа на алтарь с колоннами по бокам, на которых, вероятно, когда-то были надписи, но сейчас они выветрились и стали неразборчивыми. Внутри алтаря находилась каменная фигурка человека, сидящего в позе лотоса. Черты лица фигурки также были стерты временем, словно у нее не было лица, что придавало ей еще более устрашающий вид. Сюйцин и капитан обменялись взглядами, в которых читалась взаимная настороженность. Они не стали делать резких движений, а медленно отступили, решив не исследовать гробницу, а доложить об этом своей секте. В конце концов, гробница была необычной, а три иероглифа на надгробной плите излучали тайну и странность. Секта таинственной бездны – одна из высших сект Альянса Восьми Сект, но здесь появилась еще одна секта таинственной бездны. При мысли о секте таинственной бездны Сюйцин невольно вспомнил пристальный взгляд бессмертной Цзы Сюань, что вызвало у него некоторый дискомфорт. Но как раз в тот момент, когда они собирались уходить, пространство позади гробницы затуманилось, и из земли стали подниматься могилы, мгновенно образовав кладбище, насчитывающее по меньшей мере несколько сотен могил. Зловещая аура усилилась, и Сюйцин с капитаном резко отшатнулись. Но в следующий миг гробница издала грохот, и в ее задней части появилась трещина, из которой вышел мальчик в роскошной одежде, выглядевший как человек из древности. Мальчик с бледной кожей и красной точкой на лбу поклонился Сюйцину и капитану и звонко произнес: «Не пугайтесь, господа, мой бессмертный учитель просит вас на аудиенцию». Не дожидаясь согласия Сюйцина и капитана, после слов мальчика окружающее пространство мгновенно изменилось и затуманилось, а затем снова стало четким. Но все вокруг уже не было густым лесом за пределами кладбища, а превратилось в черный зал. Стены зала были сделаны из черного материала, и хотя там были светильники, их свет был тусклым, что делало весь зал мрачным и жутким. К Кроме того, со всех сторон ощущалось пугающее давление. Источником этого давления была фигура, сидящая в позе лотоса в верхней части зала, окутанная тьмой. Посторонние могли видеть только ее образ, но не могли разглядеть детали. Сюй Цин прищурился, капитан тоже. Они быстро обменялись взглядами, в которых читался шок. Телепортация, перемещение в пространстве, сжатие земли. Капитан сделал глубокий вдох, когда фигура, сидящая в позе лотоса в верхней части зала и окутанная тьмой, негромко заговорила хриплым голосом. «Молодые друзья, вы пришли сюда из-за отвода воды из реки Вечности?» Сюй Цин промолчал, распространяя свое восприятие, чтобы определить свое местоположение, а также проверить, нет ли вокруг блокировки телепортации. Обнаружив, что блокировки нет, он немного успокоился, но все еще оставался на стороже. Капитан, сохраняя невозмутимость, попытался передать сообщение ученикам спецотдела безопасности и с улыбкой сказал: «Мы не осмелимся лгать старшему. Как ученики Альянса Восьми Сект, мы действительно пришли сюда по долгу службы. Просим прощения у старшего». В зале воцарилось молчание, гнетущее чувство усилилось, и фигура, сидящая в темноте, спокойно произнесла: «Я недавно начал варить пилюлю таинственного творца, для которой требуется постоянное омовение речной водой. Мне понадобится не более полумесяца, чтобы закончить, и тогда я уберу отвод. Конечно, нет проблем с просьбой старшего. Мы не будем докладывать об этом Альянсу Восьми Сект, и вам не нужно ждать полмесяца. Убирайте отвод, когда вам будет удобно», — с улыбкой сказал капитан, изображая уважение, но его глаза часто моргали, осматривая темноту, а правая рука за спиной делала незаметные жесты Сюй Цину. Сюй Цин, как бы невзначай, бросил взгляд на капитана, а затем опустил глаза на свою тень. Тень быстро сложилась в рисунок старика, поедающего насекомых. Способности тени явно улучшились, рисунок стал очень реалистичным, даже выражение страха на лице старика было отчетливо видно. Он ел насекомых размером с большой палец, и чем больше нервничал, тем больше ел. Он сидел на большом камне, который менялся по мере того, как он ел насекомых, словно в нем происходило что-то странное, и он выпускал пузырьки, которые разлетались вокруг. Сюй Цин и капитан в этот момент стояли на пустом пространстве перед стариком, окруженные пузырьками. Кроме того, на рисунке тени появились еще 8 фигур, стоящих за пределами пузырьков с напряженными лицами. Сюй Цин широко раскрыл глаза, внимательно посмотрел на рисунок, а затем поднял голову и многозначительно посмотрел на скрытую в темноте фигуру, излучающую ужасающее давление, говорящую спокойным голосом, словно это был отшельник. «Очень хорошо, вам двоим не нужно нервничать. Ради Сюань-Ю из Альянса я не стану вас трогать. Повернитесь и идите прямо. Через 100 шагов вы сможете уйти. Помните, не оборачивайтесь. Я боюсь, что не смогу сдержаться и съем вас обоих». Голос фигуры, скрытой в темноте, был призрачным и зловещим. Особенно последние 4 слова, которые сопровождались звуком сглатывания, словно она с трудом сдерживалась, что вызывало мурашки по коже. Тусклый свет в зале замерцал, создавая напряженную атмосферу. Капитан все чаще моргал, глядя на фигуру, скрытую во тьме, и в его глазах постепенно появился зловещий блеск. «Вы еще не ушли?» Голос фигуры во тьме немного изменился. «Да чтоб тебя! Хорошо притворяешься! Чуть не обманул меня!» Внезапно воскликнул капитан и бросился к фигуре во тьме. Фигура вскрикнула от неожиданности, но капитан уже был рядом и схватил ее. Сюй Цин тоже атаковал, призрачный огонь с грохотом вспыхнул вокруг. В следующий миг раздался грохот, зал исчез, могилы исчезли. Они снова оказались в густом лесу горы Искупления, а на месте бывшей гробницы, после исчезновения могил, показалась маленькая секта. В секте было 8 деревянных домов, а снаружи все было разрушено, совсем не так, как видели Сюй Цин и капитан раньше. Очевидно, что раньше они попали под действие иллюзии. Единственное, что осталось неизменным, это каменная плита у входа в секту, на которой действительно были написаны 3 иероглифа «Секта таинственной бездны». В этот момент Сюй Цин и капитан стояли у входа в маленькую секту, а перед ними грязный старик, с ужасом на лице, сжимающий в руке горсть похожих на камни насекомых. Он быстро отступал. Вокруг него находились 8 учеников этой секты, все худые и изможденные, с испуганными глазами, они разбегались в разные стороны. Видя свирепый взгляд капитана, отступающий старик закричал: «Братья, пощадите. Ради того, что мы все люди, пощадите». Капитан не обратил внимания на мольбы старика и бросился к нему. Сюй Цин осмотрел окрестности, убедился, что худоба и изможденность этих людей не были притворством, а также узнал через тень, что это уже не иллюзия. Кроме того, он обратил особое внимание на большой камень, на котором раньше сидел старик. Камень был синего цвета, выглядел совершенно обычным, ничем не примечательным. Сюй Цин прищурился, внимательно осмотрел камень, а затем посмотрел на старика, которого капитан схватил за шею и с силой бросил на землю, так что тот даже дышать нормально не мог. Уровень культивации старика был невысоким, всего лишь 2 огня. Когда тело упало на землю, капитан поднял правую ногу и наступил прямо на дантянь старика, затем широко раскрыл рот, обнажив зловещую усмешку. «Старый хрыч, посмел меня обмануть? Ты же хотел съесть меня, так я съем тебя. Высшая секта, уймите гнев. Высшая секта, уймите гнев. Мы тоже вынуждены были так поступить. Прошу вас, пощадите нас, ведь мы все люди». Учитель тоже был вынужден пойти на это. Окружавшие их напряженные ученики, один за другим, с мрачными лицами, заговорили. Один из них, мужчина средних лет, даже стал умолять. Сюй Цин оставался невозмутимым и бдительным. К врагам он не испытывал сострадания, даже если сейчас было трудно понять, есть ли у них злые намерения. Он не собирался проявлять милосердие. «Брат, пощади. Мы испугались силы высшей секты и пошли на это, у нас не было злых намерений. Мы просто хотели, чтобы вы, братья, ушли». Старик с окровавленными губами, дрожа всем телом, с ужасом смотрел на капитана и говорил дрожащим голосом. «Как вы создали иллюзию?» – неожиданно спросил Сюй Цин. «Брат, у нашей секты есть сокровище, которое с помощью особого метода можно использовать для создания иллюзий. Но этот предмет растет здесь, чужаки не могут его забрать. Поэтому мы и перенесли сюда нашу секту», – старик поспешно ответил, не смея ничего скрывать. Сказав это, он указал на большой камень неподалеку. «Мы, маленькая секта, просто пытаемся заработать на жизнь, выжить, поэтому нам пришлось перенаправить реку. Прошу вас, братья из высшей секты, уймите свой гнев». Капитан взглянул на большой камень, в его глазах блеснул странный свет. Сюй Цин подошел ближе, внимательно осмотрел его, затем повернулся и посмотрел на старика. «Почему вы называетесь секта таинственной бездны?» Старик опешил, окружающие ученики тоже были озадачены. «Брат, брат, мы и есть секта таинственной бездны». «О, я понял. Брат, ты, должно быть, только что прибыл на континент древней славы. 7 кровавых глаз, старик, очевидно, знал об изменениях в структуре Альянса и сейчас был в замешательстве, но капитан сильно наступил ему на ногу. «Говори как следует». Старик тут же задрожал, испытывая еще больший страх. «Дело в том, братья, что на континенте древней славы сект таинственной бездны не меньше 8000. Любая секта, которая хоть как-то связана с древним императором Сюанью, может называться сектой таинственной бездны. Все говорят, что они – истинные наследники». Сюй Цин был несколько удивлен этим ответом. Что касается капитана, то его в этом ответе интересовало не то, почему они называют себя сектой таинственной бездны, а как вы связаны с древним императором Сюанью. Техники, сокровища, наследие. В глазах капитана появился зловещий блеск, он сглотнул слюну, словно изо всех сил сдерживал себя, чтобы не съесть старика. Старик явно был очень напуган зловещим блеском в глазах капитана. Он тут же зарычал на окружающих учеников. «Быстро несите сюда главное сокровище секты». Глава 286. Небесный гвоздь, усмиряющий демонического змея. Сокровищем этой маленькой секты таинственной бездны оказалась скала с вырезанным на ней наскальным рисунком. На первый взгляд, да и на самом деле, это был обычный рисунок на скале, но содержание рисунка оказалось необычным. На нем был изображен огромный драконоподобный змей. Тело этого зверя было очень длинным, он был похож на змею, но за спиной у него было 6 пар мясистых крыльев. Голова же напоминала крокодилью и выглядела невероятно свирепо. Несмотря на то, что это было всего лишь изображение, его ужасающая аура обрушивалась на смотрящего. На рисунке змей был пригвожден к земле огромным гвоздем, пронзившим его хвост и ограничивающим его движение. Толстая цепь, одним концом прикрепленная к гвоздю, другим была вплавлена прямо в голову драконоподобного змея. Таким образом, голова и хвост змея были скованы, но он не мог легко умереть. На его теле был виден длинный разрез, обнажающий мышцы и кости. На костях были вырезаны ограничивающие письмена, густые и пугающие. Изображенного на рисунке было достаточно, чтобы любой, кто его увидел, понял, что этот драконоподобный змей, должно быть, провел остаток своей жизни в страданиях. Он мог только бороться, только стенать, но это было бесполезно. Из этого можно было сделать вывод, что тот, кто его пригвоздил, должен был испытывать к нему чудовищную ненависть. Ведь он мог убить его, но вместо этого предпочел мучить, причиняя ему невыносимую боль. Больше всего Сюйцина и капитана потрясло то, что в глазах змея художник изобразил кружащиеся звезды. Если присмотреться, то казалось, что там накладываются друг на друга десятки тысяч звезд. Это была вторая стадия сгущения руин. Сюйцин взглянул на капитана, капитан тоже посмотрел на Сюйцина, а затем оба посмотрели на старика. «Что это такое?» – спросил капитан. «Это то, что связывает нашу секту таинственной бездны с древним императором Сюанью. Бесчисленные годы назад, когда древний император Сюанью еще не объединил древнюю славу, он со своей миссией пересек море и ступил на континент, начав свою легендарную жизнь», – поспешил объяснить старик. «Первая земля, на которую ступил древний император, это нынешняя провинция приветствия императора. А по пути, когда он собирался сойти на берег, демонический змей, который в те времена сеял хаос в этих землях, не покорился древнему императору и, не зная своего места, укусил его. Хотя древний император тогда еще не достиг великого пути, подавить этого маленького демонического змея для него было проще простого. В конце концов, древний император пригвоздил этого демонического змея к берегу провинции приветствия императора небесным гвоздем, вырезал на его костях ограничивающие письмена и, смеясь, сказал своим спутникам, что за этот укус он будет мучить демонического змея 100 000 лет. Кроме того, древний император тогда еще оставил стихотворение «Небесный гвоздь, усмиряющий демонического змея, мириады законов переплавляют небо и землю». Говоря о древнем императоре Сюанью, старик, хоть и лежал на земле, придавленный ногой капитана, не мог сдержать гордости в голосе. За один укус вспорол живот, вырезал ограничивающие письмена, мучил и держал в заточении 100 000 лет. Довольно мелочный, капитан со странным выражением лица посмотрел на Сюйцина и сказал, передавая голос: «Малыш Ацин, до этого я думал, что ты самый мелочный, но теперь вижу, что тебе еще есть к чему стремиться», — капитан подмигнул. При посторонних он не стал бы называть Сюйцина по имени, но передать голос не составляло проблемы. «Капитан, в прошлой жизни ты, наверное, был тем самым змеем», — Сюйцин ответил с невозмутимым видом. Капитан поднял брови, хмыкнул, повернулся и наступил старику на живот, свирепо сказав: «Это наскальный рисунок и есть сокровище вашей секты. Раз есть рисунок, значит, место, где пригвожден змей, тоже здесь». Сказав это, капитан насмотрелся, но не увидел ничего похожего на то, что было изображено на рисунке. Старик смутился от этого вопроса, немного поколебался, а затем, видя, что эти два ученика высшей секты не из добрых, не осмелился скрывать и вздохнул: «Не здесь». «А где?» — спросил Сюйцин, в глубине души догадываясь об ответе. «В секты таинственной бездны вашего альянса 8 сект», — честно ответил старик. Капитан рассмеялся, услышав это. «Сокровище вашей секты — наскальный рисунок, на котором изображена земля секты таинственной бездны альянса». Старик еще больше смутился и горько улыбнулся. «На самом деле, в провинции приветствия императора мы — самая настоящая секта таинственной бездны. Когда-то предки нашей секты по приказу древнего императора охраняли того демонического змея, чтобы каждый год его страдания усиливались. Так шло время, хоть и были перерывы, но кое-как мы дотянули до моего учителя. В те времена он встретил бессмертную из секты таинственной бездны вашего альянса, то есть нынешнюю бессмертную Цзы Сюань. Мой учитель, взглянув на нее, сразу понял, что у нее безграничное будущее. Поэтому он добровольно отдал ей свою родовую землю и передал ей бразды правления секты, а сам с нами уединился здесь, чтобы жить мирной и спокойной жизнью, свободной от мирских забот. И 30 лет назад он покинул нас». Сюйцин посмотрел на окружающих его изможденных учеников, а затем на съежившегося старика и промолчал, услышав его слова. Капитан со странным выражением лица посмотрел на старика. Старик смутился, не зная, что сказать. «Твоего учителя случайно не звали Чжао?» «Чжао Чжунхэн?» Спустя некоторое время, кашлянув, спросил капитан. «А, учителя не звали Чжао?» – опешил старик. Капитан покачал головой и убрал ногу со старика. Ему стало неловко издеваться над ними, слишком уж жалкими они были. Поэтому он подробнее расспросил о змее. «Та родовая земля сейчас – место созидания секты таинственной бездны Альянса Восьми Сект. Я там не был, но слышал от учителя, что там очень много мощной духовной силы. Духовная сила настолько плотная, что очень полезна для совершенствования. Один вдох и получаешь огромную пользу. И хотя от демонического змея остался только скелет, учитель говорил, что на самом деле он не умер, его душа все еще жива, просто очень слаба и спит, поэтому можно поглощать только рассеивающуюся духовную силу. Печать древнего императора сковала не только тело демонического змея, но и его душу. И все эти бесчисленные годы демонический змей ненавидел древнего императора Сюань Ю до глубины души. Благодаря рассказу старика, Сюй Цин и капитан узнали больше о земле созидания секты таинственной бездны Альянса. Спустя некоторое время они решили уйти. Они не стали слишком сильно придираться к тому, чем занималась эта секта, просто сказали им не перегибать палку и оставили их в покое. Что касается большого камня у входа, то, попробовав, они поняли, что его невозможно убрать, он как будто сросся с землей. Капитан не хотел сдаваться, подошел и откусил кусок, но это был его предел. Под потрясенными взглядами секты таинственной бездны они ушли. «Кажется, мы в проигрыше, ничего не получили», — вздохнул капитан по дороге обратно. Сюй Цин кивнул, он тоже считал, что в этот раз они получили слишком мало. Они посмотрели друг на друга. «Слушай, а что если мы придумаем, как попасть в ту землю созидания секты таинственной бездны и впитать немного духовной силы?» — предложил капитан. Сюй Цин колебался, в его голове всплыл образ бессмертной Цзы Сюань. Он инстинктивно не хотел туда идти, тем более что, по его мнению, поглощение рассеянной духовной силы не стоило того, чтобы лезть в секту таинственной бездны. Хотя не, просто поглощать рассеянную духовную силу, это мелочи, неинтересно. Вот если бы придумать, как разбудить душу того демонического змея и укусить его, вот тогда была бы настоящая польза. Сказав это, глаза капитана загорелись. Сюй Цин, услышав это, тут же заинтересовался. В данный момент он не думал о бессмертной Цзы Сюань, а начал серьезно обдумывать осуществимость этого плана. Капитан тоже размышлял. Спустя некоторое время они вылетели из гор искупления и, увидев вдали флотилию духовных кораблей Альянса, Сюй Цин внезапно заговорил. «Раз уж этот демонический змей до мозга костей ненавидит древнего императора Сюань Ю, то как ты думаешь, если он увидит человека, похожего на древнего императора Сюань Ю, может ли это настолько его разгневать, что его душа пробудится от спячки?» Услышав это, глаза капитана загорелись. «Я как раз об этом думал. Ты имеешь в виду малыша Цзянь Цзяня?» Сюй Цин кивнул. Капитан усмехнулся, и они начали обсуждать некоторые детали. Когда они добрались до духовного корабля, который продолжал двигаться вперед, они уже окончательно все продумали. У Цзянью не пришел. Он, должно быть, все еще на континенте Южного Феникса, в запретной зоне Феникса. Сюй Цин посмотрел на капитана. Главное, как заставить его добровольно явиться. Это просто. Этот парень до безумия боготворит древнего императора Сюань Ю. Я пошлю людей в запретную зону Феникса поискать его и передам ему одну вещь. Скажем, что мы обнаружили место, где жил древний император Сюань Ю, и там есть стихотворение, написанное самим императором. Говорю тебе, малыш Ацин, место жительства и стихи, особенно последние, для маленького мечника, это просто нечто неописуемо притягательное. Капитан воодушевился и немедленно, используя духовный корабль спецотдела безопасности, передал сообщение в секту и начал организовывать это дело. Так, время медленно текло, и несколько месяцев пролетели незаметно. Патрулирование реки спецотделом безопасности проходило довольно гладко, и постепенно их караван из духовных кораблей наконец достиг конца русла реки. Это было место, где главная река пересекалась с горами Искупления. Здесь же когда-то располагались горные врата младшего ордена. Приблизившись, Сюй Цин увидел превратившийся в руины младший орден, а также разрушенную плотину. Даже маленькие обломки плотины имели размер в несколько сотен метров, а большие – в несколько тысяч. Можно представить, насколько грандиозной была эта плотина до своего разрушения. За обломками плотины и руинами младшего ордена Сюй Цин и капитан увидели реку, похожую на море, которая во много раз превосходила по размеру любой из притоков. Это была главная река, река вечности. Она бурлила, словно океан, ее воды вздымались, издавая громоподобный рев. Духовная энергия здесь достигла своего пика. Даже большинство учеников семи кровавых глаз не могли подойти слишком близко, иначе у них начиналось головокружение, словно от опьянения. Стоя здесь, Сюй Цин тоже чувствовал волнение. Он посмотрел на восток, где находилась секта великого правителя, а на западе виднелись горы искупления и то, что находилось за ними. Первое запределье провинции приветствия императора. Это главная река, протекая через запределье, вытекала оттуда уже черного цвета, становясь ужасающе инородной. Можно представить, что в этом запределье должно существовать нечто невероятно ужасное, способное обратить духовную энергию в аномалию. Глава 287. Послание Лицзымы. В конце этого притока, помимо руин младшего ордена, находились только духовные корабли секты Небесного Зеркала, тоже 20 штук. На берегу можно было увидеть культиваторов секты Небесного Зеркала, которые занимались совершенствованием. Все они были членами спецотдела безопасности. Они находились здесь уже некоторое время, ожидая прибытия смены из семи кровавых глаз. Капитан вышел вперед, и вскоре обе стороны завершили передачу дел. Духовные корабли спецотдела безопасности секты Небесного Зеркала поприветствовали спецотдел безопасности семи кровавых глаз, передали им флаг и величественно двинулись вниз по течению. Они должны были с огромной скоростью вернуться в Альянс. В тот же день, когда они достигнут Альянса, духовные корабли спецотдела безопасности другой секты отправятся вверх по течению, чтобы сменить учеников семи кровавых глаз. В течение этого промежутка времени спецотдел безопасности семи кровавых глаз будет находиться здесь и установит флаг Альянса на берегу. В этом заключалась вся миссия Сюй Цина и капитана. Казалось, что эта миссия займет много времени, но на самом деле она очень полезна. И путешествие по реке, и место назначения были отличными местами для культивации. Однако немногие могли выдержать совершенствование в месте слияния с главной рекой. Для большинства учеников из-за разной степени адаптации организма к окружающей среде это место, наполненное чрезмерно плотной духовной энергией бессмертных, было невыносимым. Можно предположить, что ученики младшего ордена могли совершенствоваться здесь благодаря защите своей секты. Даже Сюй Цин чувствовал легкое головокружение, но, поскольку его уровень культивации был достаточно высок, он смог сойти с духовного корабля на берег главной реки. Стоя там, он сделал глубокий вдох. Духовная энергия бессмертных хлынула в него через нос и рот, проникая через поры кожи и насыщая все тело. Привыкнув, Сюй Цин сел, скрестив ноги, и начал совершенствование. Капитан сделал то же самое. Остальные ученики семи кровавых глаз также сошли с духовного корабля, разбили лагерь, осмотрели окрестности и начали медитировать, рассредоточившись, в зависимости от своей степени адаптации. Время шло. Спустя месяц 109-е отверстие Дхармы в теле Сюй Цина с грохотом открылось. Это отверстие Дхармы было открыто не с помощью силы души, а полностью благодаря духовной энергии бессмертных, используя путь долголетия. На континенте Южного Феникса это было бы очень сложно, но здесь сложность значительно снизилась. Сердце Сюй Цина затрепетало от волнения. Осталось еще 11 отверстий Дхармы, и я смогу овладеть четвертым огнем. Сюй Цин с нетерпением ждал этого момента. Он прекрасно понимал, что только после появления четвертого огня он по-настоящему обретет силу, способную сокрушить все на своем пути на стадии возведения основания. Не полагаясь на другие средства, он будет обладать реальной боевой мощью шести огней. Если добавить императорскую технику, его боевая мощь достигнет семи огней, а с двумя лампами жизни, усиливающими друг друга, его боевая мощь, хоть и не достигнет восьми огней, будет максимальной в пределах семи огней. Кроме того, в течение этого месяца у них была еще одна задача – поиск остатков младшего ордена. Но поиск был не самоцелью, а способом сообщить всем сторонам провинции приветствия императора, что Альянс восьми сект больше не позволит строить здесь плотины. Если это произойдет, то будет считаться смертельной враждой. Спецотдел безопасности должен был продемонстрировать это отношение. Сюй Цин не знал, была ли какая-то тайная сделка между Альянсом и сектой великого правителя, потому что секта великого правителя все это время хранила молчание. Младший орден, очевидно, осознал, что восстановить секту невозможно, поэтому большая часть его членов переехала. Информация и улики, собранные семью кровавыми глазами, свидетельствовали о полном уходе младшего ордена. Это совпадало с информацией, полученной ранее другими сектами во время патрулирования реки. Поэтому Сюй Цин продолжил совершенствование. Когда его тело переполнялось, он отходил от берега на некоторое расстояние, а когда адаптация улучшалась, снова садился, скрестив ноги, на берегу. Что касается капитана, то он исчез полмесяца назад, перед уходом сообщив Сюй Цину, что собирается прогуляться по окрестностям. Сюй Цин, заметив его таинственный вид, не стал расспрашивать. Так же, как капитан уважал его секреты, Сюй Цин уважал секреты капитана. Так шли дни. Возможно, для других учеников длительное сидение в медитации было очень скучным занятием, поэтому не так много людей действительно практиковали здесь дыхательные упражнения каждый день. Большинство время от времени выходили на прогулки, бродили по окрестностям, некоторые даже посещали соседние маленькие страны. Сюй Цин не требовал от других того же, что и от себя. Он лишь требовал от себя ценить каждую возможность для совершенствования. Были и другие, подобные ему, например, Немой. Через 3 месяца совершенствования Сюй Цин, наконец, пробил 110-е отверстие Дхармы. С открытием этого отверстия Дхармы Сюй Цин явно почувствовал, что сила Дхармы в его теле снова возросла. Он сделал глубокий вдох и оглянулся. К этому моменту продолжали совершенствоваться вместе с ним, не сбавляя темпа, не более 30 человек. Сюй Цин обвел их взглядом и уже собирался снова закрыть глаза, как вдруг его выражение лица слегка изменилось. Он поднял голову и посмотрел на главную реку вдали. Был вечер, и закат был очень красив. В лучах заходящего солнца Сюй Цин увидел на главной реке колонну духовных кораблей. Всего около 10 больших духовных кораблей. Они выглядели иначе, чем духовные корабли 7 кровавых глаз. Казалось, они были сделаны из хрусталя, образованного духовными камнями. Они выглядели кристально чистыми и излучали яркий свет. Сейчас они спускались по течению со стороны секты великого правителя. На духовных кораблях можно было увидеть множество культиваторов в белых одеждах. Большинство из них были женщины, все в масках, и от них исходили сильные колебания. Секта великого правителя, Сюй Цин узнал их происхождение и, вглядываясь, увидел, как колонна духовных кораблей приближается. Ученики с обеих сторон открыто смотрели друг на друга. Взглянув на них, Сюй Цин увидел среди них 3 учениц, которые не так давно приходили в 7 кровавых глаз. Хотя все ученики секты великого правителя были одеты одинаково и носили маски, их аура отличалась. Сюй Цин внимательно наблюдал. Он видел тех 3 учениц в секте, поэтому сейчас смог узнать их. Кроме того, он увидел еще одну знакомую фигуру. Белое длинное платье, белая маска. Вся ее аура разительно отличалась от той, что была в памяти Сюй Цина. Если бы не ее по-прежнему полные решимости глаза, излучающие сильное чувство собственного достоинства, Сюй Цину было бы трудно узнать ее с первого взгляда. Это была Ли Цзымэй. Чжан Сань говорил, что Ли Цзымэй забрали в секту великого правителя, и перед уходом она передала Сюй Цину письмо. В письме не было много слов, в основном благодарность. И хотя сейчас Сюй Цин узнал Ли Цзымэй, под защитой нефритовой таблички 7-го владыки Сюй Цин в ее глазах был незнакомцем. Поэтому их взгляды лишь мимолетно встретились, и каждый отвел свой. Вскоре духовные корабли секты великого правителя покинули место, где находились Сюй Цин и остальные, и направились к горам искупления. Сюй Цин провожал их взглядом, а затем отвел его. «Мы вместе пришли 4 года назад. Чжоу Цинпен погиб, Сюй Сяхуэй потеряла желание совершенствоваться, а Ли Цзымэй присоединилась к секте великого правителя. В сердце Сюй Цина возникла легкая грусть. 4 с лишним года превратились в череду картин в его памяти. Сюй Цин закрыл глаза и продолжил совершенствование. Вскоре от колонны духовных кораблей секты великого правителя отделился один и быстро приблизился к берегу. Сюй Цин открыл глаза, насторожился и посмотрел на него. Прибывший духовный корабль оказался тем самым, на котором в тот день прибыли 3 ученицы из секты великого правителя. Рядом с ними была Ли Цзымэй. Они не сошли на берег, а лишь приблизились, после чего одна из учениц секты великого правителя окинула взглядом Сюй Цина и остальных и спокойно произнесла: 7 кровавых глаз, Сюй Цин кивнул. Ученица секты великого правителя взмахнула рукой, и 2 нефритовые таблички, фиолетовая и синяя, вылетели из ее ладони, превратившись в 2 луча света, устремившихся к Сюй Цину. Сюй Цин сохранял спокойное выражение лица. Он встал, поднял правую руку и схватил обе нефритовые таблички, одновременно изобразив дрожь в теле и изменение цвета лица, отступив на несколько шагов назад. Он не собирался раскрывать свои истинные возможности в таких мелочах. «Синюю нефритовую табличку передайте третьему ученику главы семи кровавых глаз, фиолетовую, Сюйцину из вашей секты». Сказав это, девушка из секты великого правителя вместе с Лицзымой направила духовный корабль прочь. Лицзымой все это время не произнесла ни слова. Лишь в последний момент, уходя, она оглянулась и с сомнением посмотрела на Сюйцина, но быстро отвела взгляд. Сюйцин задумался. Проводив их взглядом, он опустил голову и посмотрел на две нефритовые таблички в своих руках. Ту, что предназначалась третьему брату, он убрал, а взгляд остановил на фиолетовой нефритовой табличке. «Мне», — Сюйцин задумался, его сознание распространилось и проникло в нефритовую табличку. В следующий миг в его голове всплыло содержимое нефритовой таблички. «Брат Сюйцин, это Лицзымый. Ты помнишь последние слова, которые ты мне сказал?» Сюйцин прищурился. Эта нефритовая табличка была необычной. В ней был замок, и чтобы увидеть остальное содержимое, нужно было ответить на определенный вопрос. Если бы он попытался открыть ее силой, она бы сама разрушилась. «Держись. Надеюсь, увижу тот день, когда ты получишь свою духовную лодку». Сюйцин впечатал эту фразу в нефритовую табличку. В следующий миг содержимое нефритовой таблички резко изменилось. «Брат Сюйцин, у меня все хорошо в секте великого правителя. Пишу тебе, потому что методы совершенствования, которым обучают в секте великого правителя, отличаются от всего, с чем я сталкивалась раньше, включая семь кровавых глаз. В секте великого правителя считают, что уровень культивации – это уровень культивации, а домен – это домен. Они не придают большого значения уровню культивации, а больше внимания уделяют домену. Этот домен – не конденсация ци, возведение основания или формирование ядра, а суть постижения. В секте великого правителя считают, что постижение – это истинный путь, но его достижение – крайне сложная задача. Брат Сюйцин, это все, что я знаю, но пока я лишь поверхностно знакома с этим. Надеюсь, это тебе поможет. Ты можешь попробовать изучать его в повседневной жизни. Мне кажется, что секта великого правителя хоть и не обязательно права, но в их словах есть смысл. И еще я не подведу тебя, брат Сюйцин. Я собираюсь принять участие в ритуале постижения секты великого правителя. Мне сказали, что этот ритуал очень сложный. Если я потерплю неудачу, то умру. Если преуспею, мой характер может немного измениться. Ничего страшного. Мне и самой не нравится мой характер. Иногда я слишком робкая, иногда слишком гордая. Неплохо было бы немного измениться. Я не знаю, смогу ли я преуспеть и как изменюсь. Когда ты получишь это письмо, возможно, я уже буду мертва, а возможно, я преуспею. Но в любом случае, это мой выбор. Я буду идти дальше и стараться еще усерднее. У меня обязательно получится. Я просто надеюсь, что мой характер не слишком сильно изменится. Возможно, мои слова резки, потому что это может быть мое последнее письмо, прежде чем мой характер изменится. У меня нет родных. Все эти годы мне помогали только ты и брат Чжан Сань. Я знаю, что брат Чжан Сань заботился обо мне только из-за тебя. Если я тебя чем-то обидела, брат Сюйцин, не сердись на меня. Брат Сюйцин, от всего сердца желаю тебе всего наилучшего. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, всегда хорошо, и ты будешь здоров. Твоя знакомая Лицзымой. Глава 288. Благие намерения. Домен. Сюйцин задумался, подняв голову и взглянув на главную реку, где уже почти исчез из виду духовный корабль секты великого правителя. Сюйцин слышал это слово не впервые. В свое время, когда капитан рассказывал о принцессе клана морских трупов, он упоминал, что техника совершенствования ее отца, короля клана морских трупов, тоже была связана с этим понятием. Постижение, Сюйцин пробормотал про себя, запечатлев это в памяти и молча пожелав Лицзымой удачи. Последующее время прошло гладко. Совершенствование Сюйцина продолжалось, как обычно, пока не прошел еще месяц. Тогда прибыл спецотдел безопасности долины Духовной Зари Альянса Восьми Сект. Капитан тоже вернулся в это время, выглядя довольным. Очевидно, за это время он многого добился, особенно Сюйцин заметил, что цвет кожи капитана стал лучше. Как будто он сбросил кожу. Особенно аура капитана стала острее. «Все закончилось?» – спросил Сюйцин, глядя на капитана. «Закончилось, ха-ха. Малыш Ацин, говорю тебе, если мы сейчас сразимся, исход будет неизвестен. Я снял еще одну печать, гордо заявил капитан. Сюй Цин промолчал. Капитан хотел было продолжить, но в этот момент прибыли люди из спецотдела безопасности долины Духовной Зари. Зная, что Сюй Цин не любит светские мероприятия, капитан отправился на переговоры. Вскоре ученик долины Духовной Зари остался, а семь кровавых глаз, передав флаг, ступили на духовный корабль и отправились вниз по течению, покинув это место. Обратный путь был намного быстрее, чем путь сюда. С одной стороны, не нужно было так тщательно проверять берега реки, как по пути сюда, а с другой стороны, течение ускоряло и без того быстрый духовный корабль. Так, спустя некоторое время, величественный город Альянса Восьми Сект предстал перед глазами всех учеников спецотдела безопасности. В глазах каждого горело возбуждение. В конце концов, миссия была долгой, и они давно не возвращались в секту. Однако урожай был немалым. Не только повысился уровень совершенствования, но и значительно уменьшилось количество инородной энергии в теле. И что еще важнее, континент древней славы перестал быть для них таким чужим. Глядя на знакомые семь кровавых глаз, Сюй Цин тоже вздохнул с облегчением. Вернувшись, он первым делом отправился на свое место, где продолжил совершенствование и проверил своих черных жучков, поглотивших небесный студень. Они спали до сих пор и, наконец, начали подавать признаки пробуждения. Сюй Цина порадовало, что аура этих черных жучков стала намного сильнее, чем раньше, и более скрытной. А сам Сюй Цин старался открыть свое 111-е отверстие Дхармы и собирал духовные пилюли. Однако на таком уровне совершенствования для открытия любого отверстия Дхармы требовалась огромная душевная сила, и обычные духовные пилюли были бесполезны. Что касается пилюли просветления, то она была бесценна, и Сюй Цин не смог ее найти, как ни старался. Но капитан принес хорошие новости. «Сюй Цин, я связался с Уцзянью. Он возвращается из запретной зоны Феникса в секту. Зная его, он сразу же телепортируется к нам. И еще, я все разузнал про землю созидания секты Таинственной Бездны. Там действительно все так, как показано на рисунке, и это место открыто для учеников других сект. Но цена очень высокая, 5 миллионов духовных камней за 3 дня. Это место очень полезно для тех, кто совершенствует техники души, особенно для секты Таинственной Бездны. Обычно туда отправляются небесные таланты с тремя или четырьмя огнями, чтобы совершить прорыв», — быстро проговорил капитан, найдя Сюй Цина и усевшись на его духовный корабль. Он потер руки, глаза его блестели. «Малыш Ацин, сделай одолжение. Мне жалко тратить эти 5 миллионов духовных камней, это слишком дорого. Может, ты поговоришь с бессмертной Цзы Сюань? Попробуй пофлиртовать. Наверняка бессмертная смягчится и освободит нас от платы», — подстрекал капитан. «Старший брат, ты же сказал, что она в тот день пришла из-за тебя. Это были твои слова, вот и иди договариваться сам», — сказал Сюй Цин, глядя на капитана. При мысли о бессмертной Цзы Сюань он испытывал необъяснимое волнение. «Эх, ты, глупый мальчишка, речь идет о 10 миллионах духовных камней. Думаешь, мне не хочется, но я не могу». Заволновался капитан и принялся уговаривать: «Малыш Ацин, у тебя такие возможности, почему ты ими не пользуешься? Молодость так быстро проходит, почему ты такой глупый?» Капитан не унимался, но Сюй Цин молчал, не собираясь соглашаться. Ему тоже было жалко духовных камней, но он инстинктивно отвергал слова капитана. «В этом мире все решает уровень совершенствования. Никто не будет тебя осуждать, малыш Ацин. Не бери в голову, это эпоха, где смеются над слабыми, а не над кокетливыми». Капитан хлопнул себя по бедру и вздохнул, словно если бы у него были возможности Сюй Цина, он бы ни секунды не сомневался. «Малыш Ацин, почему ты не понимаешь? Будь я на твоем месте, я бы уже достиг зарождения души. Вся секта была бы полна моих потомков, и за пару сотен лет я бы захватил альянс семи сект. Учись у третьего. Хочешь, иди сам». Сюй Цин не хотел слушать капитана. Капитан в отчаянии ударил себя в грудь и вздохнул. «Ладно, не хочешь идти, так одолжи мне денег, то есть верни мне деньги. Ты мне должен 5 миллионов духовных камней». Сюй Цин посмотрел на капитана, оценил их боевую силу, закрыл глаза и начал медитировать, не обращая на него внимания. Капитан, ничего не добившись, еще немного поуговаривал, но, увидев, что Сюй Цин вошел в состояние транса, ушел, скрипя сердце из-за предстоящих трат. Но его страдания длились всего день, потому что Уцзянью, которого они с Сюй Цином ждали, прибыл быстрее, чем ожидалось. С тех пор, как семь кровавых глаз переехали, единственным принцем, который не появился, был Уцзянью. Все это время он находился в запретной зоне Феникса и не вернулся бы, если бы не шокирующая информация от капитана. Его возвращение вызвало некоторый переполох в семи кровавых глаз. И дело было не в том, что он вышел из телепортационного массива, декламируя стихи и облаченный в серебряную мантию, и не в его уровне совершенствования, достигшем двух огней, а в том, что за ним следовали два детеныша свирепых зверей. Это были два медвежонка размером с собаку, не черного, а золотого цвета. Когда они вышли из телепортационного массива, от них исходила мощная божественность. Более того, помимо божественности, от них исходила аура, сравнимая с аурой стадии завершения конденсации ЦИ. Учитывая, что это были всего лишь детеныши, чей разум еще не полностью развился, можно представить, как быстро они смогут достичь возведения основания. Это событие привлекло внимание секты, ведь в этих медвежатах текла кровь древних. Их появление вызвало настоящий фурор в ветви укротителей зверей четвертой вершины. В другое время Уцзянью непременно воспользовался бы этой возможностью, чтобы покрасоваться, но сейчас у него были дела поважнее. Поэтому, как только он вернулся, он отправил сообщение капитану и Сюйцину. Где руины древнего императора Сюанью, о которых вы говорили? И стихи, написанные древним императором Сюанью, это правда. Даже через жетон Сюйцин почувствовал волнение и восторг Уцзянью в последнем вопросе. Конечно, правда, быстро ответил капитан, но Уцзянью все еще не верил. Похоже, по своей природе он не доверял капитану. Только когда Сюйцин подтвердил его слова, принц поверил и задрожал всем телом. Ему не нужно было, чтобы капитан его торопил, он сам начал подгонять Сюйцина и капитана, чтобы те быстрее его отвели. Даже узнав, что это будет стоить 5 миллионов духовных камней, Уцзянью ничуть не нахмурился и сразу согласился. Это заставило капитана пожалеть, что он назвал такую низкую цену. Так, подгоняемый Уцзянью, в тот же день, когда он прибыл, все трое отправились в секту таинственной бездны. Сюйцин шел туда, стиснув зубы, он говорил себе, что все это ради создания четвертого огня, поэтому он шел с серьезным выражением лица и очень быстро, стараясь не привлекать внимания и как можно скорее добраться до заветного места. Уцзянью тоже был взволнован и торопился, его скорость была не меньше. Только капитан жалел духовные камни и плелся позади, но как бы медленно он ни шел, в конце концов, он все равно добрался вместе с Сюйцином и Уцзянью до входа в землю Созидания, расположенной на задней стороне горы секты Таинственной Бездны. Там был большой камень, на котором сидел старейшина, охранявший это место. У этого старейшины было 6 небесных дворцов. Он сидел там, излучая потрясающую мощь. На появление Сюйцина и двух других он даже не открыл глаз. Ему было все равно. Сюйцин, видя, что все идет гладко, вздохнул с облегчением и быстро заплатил духовные камни. Уцзянью сделал то же самое. Что касается капитана, он тяжело вздохнул, посмотрел на небо, а затем под пристальными взглядами Сюйцина и Уцзянью, с кровоточащим сердцем, вынужден был заплатить духовные камни. Когда все трое заплатили, старейшина наконец открыл глаза и взмахнул рукой, и перед ними с грохотом появился огромный вихрь. Изнутри вихря исходила мощная волна силы души. Сюйцин и Уцзянью, не говоря ни слова, уже собирались войти, но в этот момент старейшина, стоявший рядом, вдруг встал и поклонился небу. «Приветствую предка!» Тело Сюйцина задрожало, он уже почти шагнул в вихрь, но было поздно. С неба донесся изящный, мелодичный голос, полный улыбки. «Малыш, не двигайся, обернись!» В мгновение ока Сюйцин не смог опустить поднятую ногу, ему пришлось, стиснув зубы, обернуться и увидеть, как с неба, шаг за шагом, спускается несравненно прекрасная бессмертная Цзы Сюань. Сегодня на ней было другое платье, платье из зеленого шелка, в волосах заколка с фениксом, ее распущенные волосы не спадали на плечи, от нее исходил аромат, словно она только что вышла из душа, а ее захватывающее дух лицо было покрыто легким румянцем, что делало ее невероятно красивой. Особенно ее глаза, полные смеха, казалось, могли растопить все, принять все, вместить все. Сейчас она шла, как и в ту ночь, шаг за шагом, к застывшему Сюйцину. Уцзянью был немного ошеломлен, он ошарашенно смотрел на все это. Что касается капитана, то он моргнул, подумав про себя. И почему она только сейчас появилась? Неужели специально ждала, пока мы заплатим, так, под ошеломленным взглядом у Цзянью и недоумением капитана, бессмертная Цзысюань грациозно подошла к Сюйцину, ее глаза были глубоки, как бездонные озера, способные поглотить все, ее красивые губы были слегка приоткрыты, уголки губ приподняты в довольной улыбке, она тихо засмеялась. «Малыш, ты, оказывается, знаешь, как ухаживать за женщинами. Подарки сестренке даришь, твой подарок мне очень понравился». Голос бессмертной Цзысюань был прекрасен, как журчание ручья, он проникал в самое сердце, а магнетизм и нежность, которые он содержал, были подобны вихрю, заставляя каждую секунду желать быть ближе к ней. Услышав эти слова, Сюйцин бросил взгляд на капитана. Капитан моргнул, оглянулся по сторонам, делая вид, что это не имеет к нему никакого отношения. Глава 289. Провокация. Глядя на смущенного Сюйцина, бессмертная Цзысюань находила его все более забавным. За свою долгую жизнь она встречала множество людей, и подобные малышу, красивые и застенчивые, не были редкостью. Но в молодости Цзысюань не обращала на них внимания, а теперь, по какой-то причине, ей хотелось поддразнить такого юношу. Она медленно приблизилась к Сюйцину. Тело Сюйцина одеревенело, по коже пробежали мурашки, дыхание участилось от напряжения. Он не мог пошевелиться, его душа сотрясалась под огромным давлением, особенно когда бессмертная Цзысюань подошла совсем близко, и ее прекрасное лицо оказалось рядом с его лицом. Аромат Цзысюань, свежий, словно после купания, окутал Сюйцина. С каждым вдохом, который он не мог контролировать, лицо Сюйцина становилось все бледнее от напряжения. Он даже слышал собственное сердцебиение. Это было совершенно иное чувство, чем то, что он испытывал при встрече с ученицами. Эта сцена поразила Уцзянью. Он внезапно усомнился. Неужели Чэнь Эрню и Сюйцин позвали его сюда издалека только для того, чтобы он увидел эту картину? У него защемило сердце. Он вдруг понял, что ему больше хотелось бы видеть древнего императора Сюанью. Старейшина шести небесных дворцов сохранял невозмутимое выражение лица, по-прежнему почтительно опустив голову и не глядя по сторонам. Только капитан был полон противоречивых эмоций. Малыш Ацин, старший брат, поступил так не от хорошей жизни. Та заколка стоила немало, все это ради тебя, просто старый конь борозды не портит. Взяла мою заколку и явилась так поздно. Капитан моргнул, сердце его сжалось от потраченных духовных камней. Но лучше бы она пришла пораньше, с грустью подумал капитан. Пока капитан размышлял, разум Сюйцина был пуст, но в следующее мгновение бессмертная Цзысюань легонько дунула ему в ухо. Это теплое дыхание, коснувшись уха Сюйцина, словно молния пронзило его тело, заставив его вздрогнуть. Он впервые в жизни почувствовал себя таким беспомощным. Бессмертная Цзысюань была довольна его реакцией и рассмеялась. Ее смех был подобен пению соловья, чистый и мелодичный, очаровывая всех, кто его слышал. Смеясь, она отстранилась и на глазах у Сюйцина лениво потянулась, невольно демонстрируя свою грацию и очарование. Казалось, подразнить малыша было для нее лишь способом поднять себе настроение. Закончив забавляться, Цзысюань достала идентификационный жетон, взяла его двумя пальцами и положила в руку Сюйцина, легонько похлопав по ней. «Малыш, возьми мой идентификационный жетон, с ним ты сможешь пройти вглубь этой земли созидания». Сказав это, бессмертная Цзысюань тихонько рассмеялась и, словно фея, воспарив в небо, удалилась, оставляя после себя шлейф благоухания. Но там, где ее никто не видел, бессмертная Цзысюань, продолжая свой путь, покачала головой. «Не могу удержаться от желания подразнить его, но нужно избавиться от этой привычки. Жаль, запах крови пропитал его до мозга костей, под милой внешностью скрывается бесконечная злая аура». Вряд ли он человек со светом в сердце. Только после того, как бессмертная Цзысюань ушла, Сюйцин смог снова двигаться. Он сделал несколько глубоких вдохов, резко поднял голову и молча посмотрел на капитана. Капитан почувствовал себя неловко под взглядом Сюйцина и кашлянул. «Пойдем скорее, мы же заплатили, время уже пошло». Сказав это, он первым шагнул в вихрь, стараясь не попасться Сюйцину под руку. Уцзянью все еще стоял в оцепенении. Он смотрел на Сюйцина с растерянным выражением лица, затем поднял глаза туда, где исчезла бессмертная Цзысюань, и сглотнул. Сюйцин не обратил внимания на Уцзянью. Он смотрел на исчезнувшую фигуру капитана, стиснул зубы, запомнив этот случай, и тоже шагнул в вихрь. Видя, что оба вошли, Уцзянью глубоко вздохнул и пробормотал. «Мы, культиваторы, не должны поддаваться женской красоте. Женская красота не способствует совершенствованию, она лишь смущает разум и приносит ненужные страдания, опутывая словно лианы. Мы, культиваторы, должны стремиться к великим целям, только так можно достичь великого дела», — так говорил древний император Сюанью. Раньше Уцзянью был полностью согласен с этими словами, но теперь его уверенность пошатнулась. Однако он был тверд в своем пути и быстро пришел в себя. В его глазах загорелась решимость, и он шагнул в вихрь.